Глава 21. Костя. Вместо ожидаемой благодарности за охрененный оргазм, в глазах моей сладко текущей сучки снова читается испуг. Ее огромные, синие, как этот чертов океан, глазенки округляются еще больше, а пухлые губки сжимаются в тугое колечко. Блять, как же хочется натянуть поглубже этот сопротивляющийся ротик на мой не в меру возбужденный ствол, расширить эти губы под свой внушительный размер, упереться в ее небо и слегка подвигаться в горячей глубине. «Не волнуйся», — неторопливо говорю я. «Я знаю, сколько ты стоишь, и готов накинуть чаевые сверху. Только больше не трахайся ни с кем, кроме нас. Идет?» Глаза малышки наполняются гневом. Она буквально прожигает меня своим надменным презрительным взглядом. «Иди в задницу!» «Мне не нужны ваши деньги!» Гневно выпаливает красотка, чем еще больше распаляет мое воображение. Люблю таких строптивых. С ними получается самый жаркий трах. Я чуть приспускаю шорты и обхватываю свой напряженный болт, который бешено пульсирует от прилива крови. Малышка делает попытку встать и отстраниться. Но я вовремя хватаю ее за волосы и жестко оттягиваю их вниз, заставляя ее сидеть и не рыпаться. «Твое приглашение принято!» Многообещающе усмехаюсь я, обхватывая стояк в кулак. Сладкая судорога предвкушения проходит по телу. «Какое еще приглашение?» Взволнованно лепечет она, упирая своими маленькими ладошками мне в бедра. «Приглашение в твою тугую задницу!» Устремляя на нее яростный взгляд и подталкивая лицо малышки ближе к дымящемуся члену. «Но это будет позже. А пока...» Я делаю пару медленных движений по стояку, а потом оттягиваю его и провожу багровой головкой по плотно сомкнутым губам. «Давай, сучка, лизни его!» Отдаю приказ я. «Ты же не хочешь лишиться работы?» «Конечно, это лишь угроза. Мы еще никогда не увольняли непокладистых стюардесс. Наверное, просто потому, что таких еще не встречали». «Хм, да, она, пожалуй, будет первой». «Ты мне противен!» Ее глаза презрительно сужаются, смотрит прямо на меня, с вызовом и огнем. 5 минут назад ты кричала другое, маленькое. Помнишь, когда кончала мне в рот?» Щеки девчонки полыхают огнем, и она снова делает попытку отвернуться. «Ты!» – пышет негодованием и смущением она. «Ты меня заставил!» «Мы оба знаем, что это неправда!» Ухмыляясь, ловя момент, когда ее губки снова открываются, чтобы сказать какую-нибудь дерзость, тогда я беспрепятственно смогу заполнить ее сопротивляющийся ротик своим членом. «Отпустите!» – жалобно стонет она, резко уворачивая голову. В этот момент милое личико полно такого неподдельного отчаяния, что я диву даюсь ее актерским способностям. Вид беззащитной малышки, которая находится полностью в моей власти, будоражит кровь. Член становится таким твердым, что им можно вместо молотка забивать гвозди. Не могу больше противиться желанию и начинаю сам двигаться по ноющим от возбуждения концу. Просто смотрю на свою маленькую жертву, так лихо разыгрывающую невинность, и не могу не поддаться ее пленительному обаянию. Она смотрит на мои действия во все глаза и закусывает от смущения пухлые губы. «О да, блядь!» Стану я, полностью теряя контроль. Знаю, что сжимаю ее волосы слишком крепко, но просто не могу ее отпустить. Не сейчас. Глаза малышки, полные мольбы и волнения, пробуждают внутри дикого зверя. Мне охуенно нравится ее игра в невинность. Это чистая непокорность, за которой, я уверен, скрывается опытная и голодная до денег сучка. Знаю, ведь иначе бы она не согласилась на такую работу. Мой кулак двигается с такой быстротой, что руку сводит от напряжения. Чувствую, как удовольствие подступает вплотную. Я просто смотрю в ее глаза и дрочу, как одержимый школьник на журнал «Максим». Сцепляю зубы, когда острый и охрененно яркий спазм проходит по моему телу. «Сука!» Цежу я сквозь плотно сомкнутые губы, прикрываю глаза и громко стану вслух, не стесняясь собственного желания. Сперма выплескивается из конца горячим фонтаном. Часть попадает на ее влажные блестящие волосы, а часть падает в воду. Блаженство и расслабленность заполняют каждую клеточку тела. Ноги будто немеют. Даю себе несколько секунд отдышаться и отпускаю ее волосы. Девчонка тут же вскакивает на ноги. «Урод!» — кричит она на весь пляж. «Животное!» Я лишь слабо улыбаюсь в ответ. «Пошли искупаемся. Я тебе волосы отмою». «Ни за что!» Ника шарахается от меня, словно я и правда дикий и опасный зверь. «Ну, как хочешь». Пожимаю плечами я и окунаюсь в приятную соленую прохладу. Проплыв несколько метров, я разворачиваюсь и не без удовольствия наблюдаю, как ее упругая круглая попка быстро скрывается за небольшим зданием закрытого на ночь бара. Черт, это было охрененно. Надо будет непременно рассказать Марку об этом приключении. Я снова ныряю в прохладу и разрешаю волнам нежно покачивать теперь полностью расслабленное тело.